Итальянский детектив. Глава первая. Начало дня не предвещало никаких сюрпризов. Комиссар Коррадо Сканья-Лепри появился у себя в кабинете только ближе к полудню, но утренние часы провел не у домашнего очага, а выступал во дворце правосудия свидетелем на процессе по делу о краже. Процесс этот подвел итог кропотливому расследованию, тянувшемуся целый год. Комиссар Сканья-Лепри обладал особым чутьем, или, если угодно, тем редким складом ума, что позволяет безошибочно распознавать преступника. За годы службы в полиции он с блеском провел сотни уголовных дел и теперь мог ожидать заслуженного повышения. Но тогда пришлось бы переехать, а Сканья-Лепри вовсе не хотел покидать небольшой городок М в Верхней Ломбардии, где родились двое его детей, а сам он уже 10 лет возглавлял местную полицию. Как ни парадоксально это звучит, особенно высоко ценили комиссара Сканья-Лепри преступники. В их среде почиталось за честь быть арестованным не какой-то там мелкой сошкой, а самим боссом, и все сходились во мнении, что Сканья-Лепри — прирожденный сыщик. Помимо борьбы с преступностью, комиссар широко развернул в городке совсем иную деятельность, столь же полезную, сколь малозаметную внешне. Ему отлично удавалось мирить мужей с женами, а не путевых отпрысков наставлять на путь истины. И эти усилия, разумеется, принесли миротворцу почет. В М уж давно не бывало такого семейного торжества или собрания местной знати, куда бы не пригласили и комиссара с супругой, пухленькой и добродушной уроженкой Болоньи. На утреннем процессе во дворце правосудия троих парней, обвиняемых в воровстве, защищал один из самых компетентных криминалистов округа, мэтр Эзенгрини, чья слава гремела по всей провинции и даже за ее пределами, адвокат. И, надо сказать, поработал адвокат мастерски. Он не пытался отметать бесспорные доказательства и вообще очень мало говорил во время слушаний. Изложение по существу дела шло как обычно, сопутствующие вопросы задавались спокойно. Эзенгрини лишь изредка уточнял формулировки, не сбивал с толку свидетелей, не задевал споров ни с общественным обвинителем, ни с присяжными. Ему хватило пары-тройки вопросов к пострадавшим, чтобы, досконально зная все особенности законодательства, истолковать сомнительные моменты в пользу обвиняемых и добиться смехотворно легкого приговора. Что и говорить. Эзенгрини был превосходным адвокатом. Сколько раз участвовал он в сложных и, как правило, громких процессах, и репутация его только крепла. В провинции этот блестящий знаток законов оставался из любви к спокойной жизни, да от аристократической лени, свойственной его натуре. Сканья-Лепри перед адвокатом поистине благоговел. И если становилось известно, что тот или иной протокол будет пропущен сквозь жесткий фильтр критики Эзенгрини, то комиссар работал над каждым пунктом с особой дотошностью, твердо зная, ни одна следственная уловка, ни один огрех следствия не останутся незамеченными. Авторитет Эзенгрини воздействовал и на полицию, и на городские власти, и на коллег-адвокатов, и уж, конечно, на скромных обывателей. Этому способствовал и внушительный облик законоведа. Он был высок, крепко сложен, носил чуть старомодные усы, а на бледном и суровом лице его сверкали умные, глубоко посаженные глаза. Но более всего впечатляла уверенность адвоката в собственной правоте. Эзенгрини не пользовался должным почтением разве что у своей красавицы-жены, Та была лет на 20 моложе супруга и относилась к нему как к престарелому дядюшке. Что до юной дочери, ей исполнилось только 15, то малышка вела себя вполне пристойно, но, казалось, считает главу семьи скорее дедом, нежели отцом. Впрочем, все эти мысли, как небольшое отступление, промелькнули в голове у комиссара, пока он анализировал результаты процесса, и тут же развеялись. Да, кстати, и сам процесс, сколько бы времени он ни отнял, и его виновники не стоили долгих раздумий. По возвращении из суда комиссар Сканья-Лепри обнаружил в кабинете послание, вызов в административный центр провинции к дивизионному комиссару. Ехать следовало сейчас же. Сканья-Лепри только позвонил жене и сразу отправился на встречу с начальством. Разговор продолжался менее часа, но вместе с дорогой туда и обратно поездка заняла полдня, так что к себе в кабинет комиссар снова вошел только к вечеру, а там его уже почти полчаса ждал Эзенгрини. Вот уж кого полицейский никак не ожидал здесь увидеть. За все 10 лет Эзенгрини впервые переступил порог его кабинета. Обычно они сталкивались во дворце правосудия, да изредка на светских мероприятиях. Сканья-Лепри, понимая, что речь пойдет о чем-то важном, сразу же сел за стол и приготовился внимательно слушать. Видно, и впрямь произошло нечто из ряда вон выходящее. Так как на лице адвоката, да то ли осененном печатью невозмутимого императорского достоинства, угадывались признаки глубокого смятения. Мэтр Эзенгрини взглянул на дверь и, убедившись, что она закрыта, склонился над столом. — Комиссар, — начал он, — произошло нечто ужасное. Я потрясен. Можно сказать, рушится вся моя жизнь. Вообще-то нечто подобное, хоть и в других словах, Сканья-Лепри слышал по нескольку раз на дню от очень разных людей, такова специфика работы, но чтобы о своих бедах стал рассказывать сеньор Эзенгрини, невероятно. Адвокат немного помедлил. — Моя жена, комиссар, — выдавил он наконец, склонившись чуть не к самому столу, — она сбежала из дому. Признание это явно далось нелегко. Эзенгрини со вздохом выпрямился и посмотрел на комиссара так, будто усматривал, как в действиях, так и в бездействии представителя власти, злой умысел и требовал немедленных объяснений по этому поводу. — Ваша жена? — вытаращив глаза, переспросил комиссар. — Джулия? Как будто у степенного мэтра был гарем. Эзенгрини лишь молча кивнул. — Нет, нет, тут какая-то ошибка! — воскликнул Сканья-Лепри. — Это просто немыслимо, Джулия! Как могла она сбежать от такого супруга, как вы, и от такой дочери, из такого дома? Наконец, даже в голове не укладывается, мэтр. Тысячи извинений, но я никак не могу поверить. Сбежала. Исчезла. — повторил адвокат, и в голосе его явственно слышались трагические нотки. — Пойдемте, вы все увидите сами. И комиссар, несколько раз встряхнув головой, точно хотел отогнать бесовское наваждение, поспешил следом за Эзенгрини. До старинной улочки и широкого подъезда, украшенного эмалевой табличкой с гербом и названием адвокатской конторы, было всего 5 минут пешком. Мэтр пригласил комиссара в дом. Сюда. И они направились к спальне Джулии, расположенной рядом с комнатой супруга. В изящном будуаре царил полный беспорядок, но это был вовсе не тот, привычный к комиссарскому взгляду, ужасный разгром, что оставляют за собою воры. Здесь все ограничивалось выдвинутыми полупустыми ящиками стола, ворохом разбросанного по кровати нижнего белья, открытым и перекопанным комодом и большим чемоданом на полу. По всей видимости, какие-то вещи из него вынули и уложили в другой, поменьше, но такого чемодана в спальне не оказалось. «Когда это произошло?» — спросил комиссар. «Точно сказать не могу. Вернувшись утром из суда, я сразу пошел в кабинет, чтобы отдать кое-какие распоряжения секретарю, а сюда заглянул лишь около полудня, хотя вообще-то спешил, ведь сегодня четверг, а по четвергам Джулия, как вам известно, ездит в Милан повидаться с дочерью и узнать о ее успехах в колледже Урсулинок». Эзенгрини описывал события со свойственной ему профессиональной точностью, и только дрожь в голосе выдавала волнение. «По четвергам мы всегда обедаем рано, чтобы жена вовремя успела на вокзал. Это стало традицией с той поры, как начались эти еженедельные поездки в Милан. Я от них не в восторге, но запретить никогда не хватало духу. Жена уезжала в 2 часа пополудни и возвращалась в 7:30 вечера». «Каждую неделю?» «Да, с того дня, как мы послали дочь в колледж. Джулия встречается с дочерью, потом заходит к портному, к модистке, а если остается время, и в магазины на Виа Монте-Наполеоне». «Вы виделись сегодня утром?» «Когда я пришел из суда, жена укладывала вещи в чемодан и большую сумку». «С ними она и ушла?» «Полагаю, да». Джулия не воспользовалась парадной дверью на улицу. Деметрио, мой садовник, а до некоторой степени личный секретарь, несомненно, заметил бы ее там. И остается сделать вывод, что моя жена вышла с чемоданами в сад, оттуда двинулась парком и, воспользовавшись калиткой ограды, села в машину. Она поехала на вокзал? Нет. Как я выяснил, на поезд Джулия не садилась. Совершенно очевидно, что побег был спланирован заранее. Поскольку ночью из своей комнаты я все время слышал возню, она то и дело что-то двигала, открывала ящики, переставляла стулья и утром выглядела взволнованной. Я заметил это, собираясь идти к себе в кабинет. И вы ни о чем ее не спросили, но тогда мне и в голову не пришло. Вот уже несколько месяцев, как четверг, у нас сумасшедший день. Перед отъездом масса хлопот. Надо вспомнить все поручения друзей. Приготовить посылочку со сладостями для добрых монахинь, уложить все вещи, какие могут понадобиться дочери, и бог знает, что еще. Комиссар снова оглядел комнату, покачал головой, и, когда мэтр умолк, решительным тоном осведомился — «Только ли бог знает, что еще?» «Нет», — вздохнул мэтр, — «пойдемте в гостиную». Он проводил комиссара туда и, усадив его в кресло, безжизненным, глуховатым голосом, повел рассказ. «К несчастью, наши отношения сильно осложнились. Я сказал бы, что разделяющие нас 20 лет... обернулись в последнее время глубокой пропастью между нами. Вы, конечно, заметили, что наши комнаты, хоть и рядом, не соединены. И так продолжается более года. Мне 60, комиссар, и я ничем не отличаюсь от большинства 60-летних мужчин, а моей жене, если быть точным, 38. И что же? Дочь, не оснований пускаться в бега, но я следил за Джулией. И вот об этом я попрошу вас рассказать поподробнее, — перебил его комиссар. 4 месяца назад, естественно, в четверг, я узнал, чем еще она занимается в Милане. Что вы имеете в виду? Как бы сказать поточнее, нет настоящих неоспоримых доказательств измены у меня нет. Но очень похоже, что Джулия мне не верна. Вы следили за ней сами? Нет. Мне любезно помог сержант Арчидьяконо, служивший под вашим началом и 1/2 года назад переведенный в миланскую полицию. Проследив за Джулией, он сообщил мне, что 2 раза по приезде в Милан моя жена сразу шла к дочери в колледж Урсулинок, оставалась там приблизительно 30 минут, а потом, спешила в маленькую кондитерскую на бульваре Монфорте, где ее ожидал. Угадайте, кто? Инженер Фумагалли. Фумагалли? Ну да. Тот молодой инженер, что впервые явился сюда год назад, когда власти затеяли расширение порта. Мы приняли его в свой круг, припоминаете? Вы не могли не заметить этого любимчика всех наших дам. И, кстати, ваша супруга тоже приглашала его к обеду. Как же, помню, — кивнул Сканья Лепри. Он и в самом деле, без особого труда, вспомнил этого симпатичного молодого человека. А затем, пустив в ход интуицию и опыт полицейского, постарался, как через увеличительное стекло, рассмотреть и проанализировать подробности. Так сержант опознал спутника вашей супруги и мог бы присягнуть. Уверяю вас, это определенно был инженер Фумагалли. Они пили чай и болтали. Один раз он взял ее за руку, впрочем, весьма деликатно. А потом? Потом ничего. Там же, у кондитерской, они расстались, и моя жена взяла такси. Сержант Арчидьяконо, подозвав другое такси, поехал следом. На бульваре Премуда такси моей жены остановились. Сержант, в свою очередь, велел шоферу притормозить, но тут как раз неподалеку кто-то попытался ограбить ювелирный магазинчик. Сержант вынужден был вмешаться и упустил из виду мою жену. Вот и все, что мне известно. Я не стал больше следить за Джули. Хотел дождаться конца учебного года, ведь тогда у нее исчез бы предлог для еженедельных поездок в Милан. А потом я думал увезти ее в круиз на все лето и попытаться восстановить былые отношения. Увы, это вечная иллюзия всех несчастных мужей. Мэтр, — официальным тоном начал комиссар, старательно воздерживаясь от каких бы то ни было комментариев, — с этого момента я открываю следствие и сам займусь розыском вашей жены, но мне необходимо заявление. — Да, конечно. Заявление об отказе от супружеского сожительства. Такой формулировки вполне достаточно, не так ли? Это единственное обвинение, какое я могу предъявить в данном случае. Я сегодня же вам его пришлю. — А завтра, — добавил комиссар, — я поеду в Милан к инженеру Фумагалли. Посмотрим, чем он дышит. Адвокат и полицейские встали. И перед уходом комиссар Сканья Лепри пожелал осмотреть весь парк до той калитки в ограде, что, как видно, помогла сеньоре Джулии тайно покинуть дом. Фасад старого особняка Эзенгрини выходил на улицу Ламберти. Здесь же был и парадный подъезд, чуть дальше дверь в адвокатскую контору. Два окна, кабинеты и приемные, предохраняли решетки. Крохотный коридорчик вел из приемной в зал, разделенный на три служебных комнаты, где располагался архив. Окна их выходили во внутренний двор. Дверь в глубине архива позволяла попасть из конторы в апартаменты, занимавшие два этажа по всей длине здания, а за домом, метрах в 20 от улицы Ламберти, раскинулся парк. Широкий балкон второго этажа слегка нависал над ближайшими деревьями. Напротив этого особняка и параллельно ему стоял еще один почти таких же размеров. 10 лет назад там обитали Дзакканни, родители сеньоры Джулии, а после их смерти дом стоял запертым в ожидании ремонта и реставрации. Между двумя особняками был обнесенный балюстрадой дворик с фонтаном, а от дворика в парк спускались две лестницы. Этот парк, шириной около 200 метров, простирался до высокой ограды, отделявшей его от проселочной дороги. А угодья виллы Равица и виллы Сормани разграничивала только живая изгородь. Выходя из кабинета мэтра, комиссар встретил садовника Деметрио, и они вместе отправились в комиссариат, где Сканья Лепри кратко допросил слугу. Деметрио подтвердил, что утром сеньора Джулия не проходила ни через кабинет адвоката, ни через парадную дверь на улице Ламберти. К этому садовник добавил, что его жена, тоже работающая в резиденции адвоката, как всегда с позаранок пошла к сеньоре помогать по хозяйству, но тотчас вернулась обратно. Хозяйка сказала, что она сама заправила постели, а уборку в доме можно сделать и потом. Стало быть, сеньора Джулия проскользнула в калитку между 11 и полуднем, и сделать это незаметно ничто не мешало. Как пояснил адвокат, ключи они всегда оставляли в замке изнутри, и калитку достаточно было просто толкнуть. Что до автомобиля, вероятно, поджидавшего беглянку, то на сей счет сведений явно не доставало. Последние несколько недель выдались ясными, так что следов даже на проселочной дороге не сыскать. Да и будь у парка какие-то случайные следы автомобильных шин, кто знает, кто и когда их оставил. Поразмыслив, комиссар счел, что копать в этом направлении нет смысла.